Я была лишь маленькой девочкой. Куда ты пошла? К подруге. Ее родители оставили меня на ночь. Слишком боялись отпускать назад домой. Пробовали звонить. Линия молчала. Когда мы пришли туда на следующий день, мамы с папой не стало. Кругом была кровь. Все было переломано, а их не стало. Наталья смотрела на бледное полуденное солнце и вспоминала ужасную картину. Кровь на кухонном столе, на полу, даже высоко на стенах. Они все вытрясли из холодильника и превратили в грязное месиво из крови, молока и газировки. «Тебя приютили друзья?» — Наталья улыбнулась. «Они побоялись. Помогли собрать кое-какие вещи и посоветовали ехать в Задар, разыскивать дядю, брата моей матери. Но только они с мамой никогда не ладили. Поэтому проще уж было выбираться на восток. Вот тогда я и встретила Мирку. Он серб». Грейс расслышала в голосе Натальи удивление. Андрич рисковал ради нее. Самой Грейс казалось вполне естественным, что Наталье, сербке, помог парень, серб. Наталья увидела немой вопрос на лице Грейс. Прежде чем Грейс успела спросить, она поспешила продолжить. «Я добралась до Англии, и в 92-м году мне предоставили вид на жительство». Грейс нахмурилась. Раньше Наталья говорила, что бежала из Книна в 96-м. «Мне разрешили остаться в Лондоне», — продолжала Наталья. «Год я ходила в школу. Потом получила работу переводчика в одной из благотворительных организаций. Но в 96-м хорватская армия взяла Книн обратно. Тогда мое дело пересмотрели и объявили, что теперь мне не опасно возвращаться на родину». «Как же могли принять такое решение?» — изумилась Грейс. «Ведь для сербов стало намного опаснее возвращаться в Книн, контролируемый хорватами. Для сербов — да», — осторожно сказала Наталья. У Грейс распахнулись глаза, когда она поняла правду. «Ты не сербка. Я хорватка». Грейс нахмурилась. «Извини, Наталья, я не... У меня другое имя». Грейс с удивлением смотрела на нее. «Получается, я никогда тебя по-настоящему не знала?» Грейс была потрясена. «Я даже не знаю твоего настоящего имени. Ты знаешь меня больше, чем кто-либо другой», — тихо сказала Наталья. Убийство родителей разрушило ее веру в людей и добро. Но Грейс, она верила. Насколько вообще могла кому-то верить? Грейс молча смотрела в окно. Наталья видела, как солнечный зайчик, отраженный от окна дома напротив, сверкал в слезах, стоявших в глазах у Грейс. Она готова была сделать все, чтобы унять эту муку. Когда, наконец, Грейс заговорила, казалось, что это стоило ей огромных усилий. «Значит, у тебя фальшивое удостоверение личности». «У меня никого не осталось в Книне. И не к чему было возвращаться. Ни родных, ни друзей, ни дома. Что мне оставалось делать? Меня хотели отправить назад. Я не могла вернуться». «Что же ты сделала?» Грейс ждала ответа. Она всегда умела ждать. Наталья не могла ей больше лгать и сказала правду. «Я знала человека, который делал статус беженцев для других. Поэтому я обратилась к нему. Он все устроил, сделал мне новое удостоверение, уже как сербке. У вас есть для этого слова, кажется, ирония. Мне было бы не опасно вернуться как хорватке, но не как сербке. То есть люди, убившие моих родителей, теперь оберегали меня от возвращения». Он оформил документы так, что мне предоставили постоянный вид на жительство. Я получила его. Она уже кричала, смеялась сквозь слезы, вытирая нос. Мне пришлось сменить имя. Ну и что из этого? У меня же нет родных, которые бы стали меня разыскивать.